однажды мне раскрыл секрет. Сказал горбун, что он летает над землей, что сложен горб его из крыльев за спиной. Когда-нибудь была, не была, куда-нибудь была, не была, я полечу. Похож на горбуна, но от земли